Она любила рыбалку, а он служил палачом. Но для рыбалки ей приносил он клёв. На пытках он очень нежно у жертв отпиливал части и приносил их любимой в качестве наживки. Ловила на губы, ловила на глазки, хороших, больших и вкусных окуней в пруду тенистом. Ловила на губы, ловила на ушки больших карасей и крестых и кальмаров очень вкусных. Завидовали подруги, они ведь с нею давно ходили ловить окуней на тенистый пруд. Но их улов был похуже, с наживками из червей на них не клевали сочные окуня. Пытая жертвы на дыбах, из них он делал наживки. Потом он нес их любимой, а она с любовью ловила на губы, ловила на глазки, хороших, больших и вкусных окуней в пруду.